Глава 53. Сокрушающие камень нефритовое железо. Банда крови. Сначала мне нужно найти себе место и отдохнуть. Я едва вынесла то, как нас бросали из стороны в сторону по дороге к этому месту. Я вернусь к тебе, как только я подумаю. Хорошо. Девочка не стала отклонять приглашение. Вместо этого она спокойно улыбнулась. Нет проблем. Молодая сестра может встретиться со мной, Цукуном, если захочет присоединиться к банде крови, заявил Цукун. Он, похоже, не возражал. Затем он махнул рукой и взял на себя инициативу, чтобы уйти с дороги. Эта молодая сестра благодарна, мягко рассмеялась молодая девушка. Когда она двинулась вперед, раздался звон колокольчиков. Она вскоре исчезла среди каменных домов. Молодая девушка, похоже, с легкостью пересекла перекресток. Поэтому двое молодых людей внезапно сделали несколько шагов вперед и попытались проскочить через перекресток. Бэнг-бэнг, раздались два громких звука. Оба подростка издали крик, и их тела были отправлены в полет, когда Цукун ударил их. Они упали на землю и не могли встать. «Что ты делаешь? Разве эта молодая девушка не выдержала твой удар мгновение назад?» — спросил кто-то сердито. «Разве я говорил, что все могут пройти, если один из вас сможет выдержать мой удар?» Девочка прошла перекресток благодаря своей способности. «Тот, кто хочет пройти вперед, сначала должен вынести мой удар», — ухмыльнулся Цукун. Новые ученики посмотрели друг на друга в ужасе, услышав это. «Брат Шиму, брат Ся, бесполезно сидеть здесь и ждать. Было бы лучше пойти и встретиться с ним», — выдохнул и произнес Байши, подросток с длинными волосами. «Мое искусство потерянных шагов — это в основном метод уклонения, но он слишком слаб, чтобы противостоять его удару». Мальчик с кудрявыми волосами взглянул на Цукуна. Затем он покачал головой и заговорил. «Я пойду после того, как пройдет старший брат Бай», — Шиму улыбнулся и спокойно проговорил. «Хе-хе, я не знал, что брат Шиму настолько уверен во мне. Я благодарен за твою веру», — в глазах Байши было удивление, когда он услышал слова Шиму. Затем он рассмеялся и ответил. Вскоре он начал двигаться вперед. Байши явно не знал, что Шиму обезглавил и убил воина Хаутянь. Цукун выглядел очень свирепо, но как он мог вызвать чувство страха в сердце Шиму? Раздался звук удара. Байши отлетел на несколько шагов назад. Его руки, казалось, были сломаны. Он поморщился от боли, поднявшись на ноги. Байши использовал тот же метод, что и Фан Тяньсю, чтобы заблокировать входящий удар. Однако он больше преуспел в своей попытке. «Я использовал хорошую атаку, но тебе удалось выдержать удар. Более того, ты совсем молод. Это хорошо. Ты можешь пересечь перекресток», — сказал Цукун. Затем он снова махнул рукой и отступил от перекрестка. «Спасибо, старший брат», — ответил Байши с улыбкой, а его руки висели по бокам его тела. Затем он проковылял мимо перекрестка. Другие мальчики и девочки с нетерпением ждали попытки попробовать, увидев, что Байши преуспел в том, чтобы блокировать удар. «Несколько из вас обладают большой силой. Это противоречит моим ожиданиям. Я недооценил тебя. Но это не имеет значения. До сих пор я использовал только часть своей ци. Но если кто-то еще хочет попробовать, не ожидайте больше снисхождения с моей стороны», — фыркнул Цукун. Его голос даже не стал тише, когда он с силой затопал ногами на земле. Бэнг-бэнг, раздались два слабых звука. Две плиты на мостовой были разбиты на мелкие кусочки. Новые ученики начали задумываться о риске, но их тела снова сковал холод. «Брат Шиму, оставь это. Даже Байши не повезло бы, если бы он попытался пересечь перекресток, и противник атаковал всей своей силой». Сиамин, подросток с широким ртом, дал Шиму совет. Он несколько раз покачал головой. Было очевидно, что он отказался от идеи конфронтации с противником. «Я попробую. В худшем случае, я получу несколько травм». Шиму улыбнулся, услышав слова Сиамина. Затем он опустил голову и поднял ногу, чтобы шагнуть вперед. Действия Шиму привлекли внимание каждого подростка. Они с изумлением смотрели на Шиму и начали шептаться. Цукун посмотрел на Шиму холодными глазами, увидев, как он вышел из толпы. Он сказал: «Я просто предупредил вас, ребята, но я не ожидал, что некоторые из вас будут так бесстрашны перед лицом смерти. Согласно правилам секты, я не могу убить вас, но если я сломаю твои конечности, тебе придется провести 6 месяцев в постели, и из-за этого у меня тоже не будет проблем». Цукун вытянул ноги, когда его голос замолк, и его тело устремилось вперед, как гигантская стрела из лука. Затем он пожал плечами и сложил кулак, чтобы поразить Шиму. Серая ткань, обернутая вокруг его рук, распахнулась, чтобы раскрыть его кулаки. Огромный кулак юноши уже приблизился к Шиму, когда все поняли, что происходит. Бум! Раздался громкий звук удара. Два кулака столкнулись. Оба молодых человека стояли неподвижно. Тем не менее вокруг них с взрывным звуком раскатились огромные круговые волны. Шиму и Цукун не смогли победить друг друга, но плитка мостовой в пределах нескольких метров была разрушена вследствие их столкновения. Оба они тихо застонали. Затем они отступили на полшага, прежде чем восстановить равновесие. Они равномерно разделили последствия столкновения. Окружающие их люди стояли в тишине. Некоторые из новых учеников смотрели вперед широко открытыми глазами. Ученики, стоявшие за Цукуном, с недоверием наблюдали за этой сценой. Все смогли почувствовать силу, содержащуюся в ударе Цукуна. И его спутники хорошо знали о его ужасающем эффекте. «Невозможно, у тебя нет своей ци. Тогда откуда у тебя появилась сила справиться с моим кулаком нефритового железа? Какие навыки боевых искусств ты изучал?» Цукун внимательно посмотрел на Шиму, задавая ему вопрос громким голосом. Казалось, что он не может поверить своим глазам. «Брат Цу будет насмехаться надо мной, когда услышит правду. Я использовал кулак, сокрушающий камень». Шиму опустил руку и спокойно развернулся. «Кулак, сокрушающий камень, как навык боевого искусства на базовом уровне может сравниться с моим кулаком из нефритового железа? И я много лет тренировался. Ах, ты тоже воин крови. Это твоя кровь придала твоему телу большую силу». Сначала молодой человек не мог поверить в исход, однако он вдруг вспомнил о чем-то и кое-что понял. «Брат Су может думать, что хочет, но мне нужно знать, могу ли я пересечь перекресток или нет», — спокойно спросил Шиму. «ГМ, поскольку ты выдержал мой удар, ты можешь пересечь перекресток, но ты можешь воспользоваться преимуществом своей крови только на начальных уровнях. Эта кровь будет бесполезной на более высоком уровне. Это худший тип крови. Это не даст никаких преимуществ в будущей практике». Выражение Цукуна стало мрачным. Затем он махнул рукой и отошел в сторону. «Большое спасибо». Шиму почтительно сложил кулаки. Казалось, он не слышал этих унизительных слов. Затем он прошел мимо перекрестка, оставив группу мальчиков и девочек, которые, казалось, пребывали в трансе. Цукун громко фыркнул и снова перекрыл перекресток. Затем он посмотрел на новых учеников с еще большей яростью в глазах. Глава 54. Попугай. Шиму вошел в окрестности каменных домов. Он начал искать относительно удаленный дом. Затем он открыл дверь в выбранный им дом и вошел внутрь. В комнате была каменная кровать, каменный стол, два каменных стула и масляная лампа. Кроме этих вещей не было никаких других удобств. Шиму нахмурил брови, увидев это. Он закрыл дверь и бросил пакет на кровать. Затем он погрузился в глубокий сон. На следующее утро он проснулся рано. Его желудок урчал от голода. Он сел на кровать и вытащил два сухих пайка из-за пазухи. Он быстро съел их. Затем он решил развязать свой пакет. Это был не маленький пакет. Он содержал чистые черные одежды. Шиму провел пальцами по ткани. Она была исключительно гладкой и комфортной на ощупь. Пакет также содержал три белые бутылки, 12 красных монет и толстую книгу. Каждая из этих красных монет была толщиной с палец, и книга была размером с ладонь человека. Шиму взял бутылки, открыл их крышки и понюхал содержимое. По словам Дикого Чжоу, таблетки в этих бутылках назывались таблетками усиления крови. Эти таблетки должны быть использованы для укрепления крови, чтобы поддержать настоящую ци. Они лучше всего подходили для новичков, так как они еще не начали использовать настоящую ци. Эти таблетки могут увеличить скорость тренировки многократно в течение дня. Этот базовый ресурс был присвоен каждому ученику первого класса бесплатно. Каждый ученик получал три таблетки каждый месяц. Шиму еще не приступил к практике искусства совершенствования, чтобы поднять уровень настоящей ци. Поэтому он не мог использовать эти таблетки опрометчиво. Он старался запомнить запах таблеток. Затем он отложил бутылки. После этого он взял монету и начал внимательно смотреть на нее. Согласно словам Дикого Цжоу, эти красные монеты были монетами огненного демона, самый значительный из ресурсов. Эти монеты были единственной возможностью узнать новые навыки для боя и совершенствования. Более того, средства для получения этих монет были весьма ограничены. Поверхность монеты была выгравирована черным огненным орнаментом. Это давало ощущение тепла, когда Шиму держал ее в руке. Материал, используемый для изготовления этого символа, был особенным. Его нельзя было подделать. Шиму некоторое время возился с монетами. Затем он отложил их и взял толстую книгу. Он начал внимательно ее читать. Он потратил на это некоторое время и получил общее представление обо всем, что записано в книге. Он также запомнил карту секты Черного Демона, изображенную на последней странице книги. В этой книге было записано множество правил и норм. Однако Шиму не нашел ничего другого, кроме правил поощрения конкуренции между учениками. Весь этот процесс казался похожим на естественный отбор, путем фильтрации самых стоящих и перспективных кандидатов из всех. Предполагалось, что выбранные кандидаты обладают способностью достигнуть уровня Сянтянь. Согласно этой книге, младшие ученики получают в 3 раза больше, чем ежемесячные ресурсы учеников начального уровня. Точно так же старшие ученики получали в 3 раза больше, чем младшие ученики. Кроме того, существовали удивительные вознаграждения для учеников, хорошо показавших себя и получавших более высокие места в ежегодном соревновании. Это был один из способов получить огненные монеты. Шиму испустил долгий вздох. Он листал книгу, пока самые важные правила не оказались выгравированы в его уме. Позже он хотел спросить об этих правилах у других людей. Затем он бросил книгу на кровать. После этого он переоделся в одежду секты Черного Демона. Он заметил, что на манжетах было красное изображение пламени. В центре этого пламени был напечатан первичный узор бледного серебристого цвета. Шиму покачал головой, увидев это. Затем он схватил свой длинный клинок и вышел из каменного дома. Он направился к перекрестку. На пути он встретил нескольких учеников. Они спешили и выглядели сильно избитыми. Шиму был потрясен, увидев это. Он спросил об этом одного из учеников. Затем он, наконец, понял весь сценарий. Это произошло из-за Цукуна, старшего ученика, с которым Шиму столкнулся накануне. Шиму узнал, что Цукун потерял рассудок. Он ударил 5 или 6 новых учеников. Многие из них получили тяжелые ранения, даже несмотря на то, что они объединили усилия, чтобы атаковать старших учеников. Затем каждый из них должен был заплатить монетой огненного демона, чтобы пройти к каменным домам и восстановиться. Вот почему только несколько учеников начального уровня можно было увидеть снаружи. Это были те, кто не был тяжело ранен, и, следовательно, кто смог выбраться из своих кроватей. Шиму был ошеломлен, однако его выражение лица оставалось прежним. Новые ученики с готовностью отдавали бы свои монеты, если бы знали о ситуации, так как им не пришлось бы терпеть это страдание. Шиму ушел от перекрестка. Он не мог не смотреть на пик Черного Демона, который находился недалеко. Согласно карте из книги, этот пик был 13-м пиком Черного Демона. Вместе с 11-м и 12-м пиками он был зарезервирован для учеников начального уровня, а 8-й, 9-й и 10-й пики были зарезервированы для младших учеников. Старших учеников было только 10, однако они занимали весь 5-й, 6-й и 7-й пики. 2-й, 3-й и 4-й пики предназначались для глав и старейшин секты. 1-й пик Черного Демона был запретной зоной. Никто не мог приблизиться к нему без разрешения главных старейшин. Шиму на мгновение взглянул на горный пик. Затем он отвел глаза. Внезапно его взгляд упал на небольшое здание из синего камня. Здание было расположено на дне долины. Это была главная библиотека. Ученики начального уровня имели к ней доступ. Шиму уже приобрел чувство ци. Поэтому он мог обменять свои монеты огненного демона на техники совершенствования, чтобы практиковать свою настоящую ци. Шиму понял, что у него есть возможность стать истинным воином Хаотянь. Эта мысль зажгла его сердце волнением. Он направился к дну долины. «Ну, это брат Ши, ты опоздал. Брат Ся и я уже выбрали себе искусство совершенствования. Теперь я понимаю, почему брат Чжоу сказал, что монеты огненного демона были самой важной вещью в этой секте. Кажется, что я не зря рискнул жизнью вчера». Шиму натолкнулся на длинноволосого юношу Байши, как только вошел в дверь здания. Кажется, Байши был в приподнятом настроении. Сиамин, мальчик с вьющимися волосами и широким ртом, стоял рядом с ним. У него был унылый взгляд. «О, это вы, ребята! Что случилось? Брат Ся вчера потерял монету?» Шиму был удивлен, увидев выражение Сиамина. Затем он прямо задал вопрос. «Да, и я сейчас сожалею об этом. Я должен был рискнуть и сохранить монету. Это не было бы проблемой, даже если бы я 2 недели пролежал в постели. Я мог бы использовать свое искусство потерянных шагов», — фыркнул Сиамин, отвечая. «О, почему это? Огненных монет мало, но они могут быть не такими ценными, как ты думаешь», — сказал Шиму. Братши, было бы неуместно обсуждать эту тему. Заходи внутрь. Ты узнаешь, почему брат Ся так говорит. Сиамин собирался ответить, когда Байши прервал его. Он говорил с загадочным выражением на лице. Это подстегнуло любопытство Шиму. Он быстро попрощался и поспешно направился к соседней лестнице. Когда он добрался до второго этажа, раздался холодный голос. Искусство совершенствования находится посередине. Боевые искусства находятся слева. Магические искусства находятся справа. Шиму был поражен, глядя на источник голоса. Он увидел три книжных полки. Каждая из этих книжных полок была более 30 метров. На них хранились различные виды древних рукописей. Их содержимое включало несколько толстых обычных книг и большой комплект свернутых бамбуковых свитков. Там было также много сломанных скрижалей и больших пергаментов. Перед этими книжными полками находился квадратный стол. На столе стояла огромная золотая клетка. Казалось, клетка была высотой несколько футов. В ней сидел гигантский попугай с исключительно красивыми перьями. Попугай холодно посмотрел на Шиму, а затем покачал головой. Заметки. Сортировка учеников осуществляется следующим образом. Начальный старший, альтернативно, третий класс с первый класс, или ранг С ранг А, автор использует их взаимозаменяемо. Глава 55. Искусство разведения небесных слонов. На что ты уставился? Разве ты не видел говорящих птиц раньше? Чего ты хочешь? Мне не нравится, когда меня беспокоит так рано утром. Этот старик не хочет, чтобы я охранял вход. Итак, он запер меня здесь. Здесь так душно. Я когда-нибудь проглочу этого старика. Гигантский попугай поднял крылья и начал расчесывать их клювом. Затем он произнес эти слова. Шиму был поражен. Что случилось, дорогой Кай? Тебе не нравится сидеть в клетке? Тогда я вымою тебя и посажу в горшок. Я сварю тебя и сделаю большую кастрюлю птичьего супа. Тебе нравится эта идея? Внезапно за столом появился силуэт человека. Человек казался огромным и дряблым, как гора. Когда Шиму увидел его, дрожь пробежала по его спине. Он осторожно осмотрел огромную фигуру и заметил, что это был большой и тучный мужчина. Его лицо имело жирный блеск. На его талии было много складок жира, которые подпрыгивали, когда он двигался. «Мастер, пожалуйста, не кладите меня в горшок, я не посмею повторить эти слова. Я беру их назад». Гигантский попугай лег в нижнюю часть клетки и закрыл глаза крыльями, когда услышал сказанное его хозяином. Затем он закричал и произнес эти слова. Все тело дрожало. «Старший, это...» Шиму был поражен. Он безучастно смотрел на них. «Нет необходимости беспокоиться об этом. Это ничто. Это мое домашнее животное. Я вызвал его из другого мира. Когда я впервые увидел его, я думал, что нашел великое сокровище. Но позже я обнаружил, что он совершенно бесполезен. У него нет навыков. Я потратил огромное количество духовной силы, чтобы получить его. Я бы посадил его в горшок и приготовил его, если бы он не поглотил все мои деньги», — сказал тучный мужчина, проклиная своего попугая. Шиму заметил, что попугай тайком снял свои крылья с глаз. Затем он покосился на толстяка, совсем как человек. Это зрелище еще больше потрясло Шиму. «Старший, я новый ученик. Я пришел сюда, чтобы выбрать искусство совершенствования. Я знаю, что ты новый ученик. Я хотел отдохнуть некоторое время в соседней комнате. Но молодые люди вроде тебя продолжают выскакивать один за другим. Боюсь, что через некоторое время здесь появится больше людей. Ну, ты, должно быть, слышал, что сказал мой попугай. Если ты хочешь прочитать древнюю книгу, осмотрись и сделай свой выбор. Но тебе придется заплатить 6 монет огненного демона в обмен на книгу, независимо от того, идет ли речь о книге боевых или магических искусств. Ты, должно быть, получил 12 огненных монет, как и другие новые ученики. Таким образом, ты можешь получить две книги, книгу искусства совершенствования и книгу боевых искусств. Но эти книги ограничены для открытого доступа. Тебе будет разрешено просмотреть их введение. Ты можешь выбрать одну книгу после надлежащего рассмотрения. После этого принеси книгу мне. Я скопирую для тебя содержимое этой книги на нефрит. Моя фамилия Ю, я молодой мастер этого места, — сказал толстяк и отвернулся. Шиму наконец понял замечание Байши. Сиамин мог выбрать только одно искусство совершенствования, так как он потерял одну из своих огненных монет. Ему придется подождать еще год, если он захочет выбрать дополнительные боевые искусства Хаутянь. Это, очевидно, заставило его сожалеть о своем решении. По сравнению с другими новыми учениками он потерял шанс укрепить себя. Поэтому с течением времени разница между его силой и силой других новых учеников значительно возрастет. «Молодой мастер Ю, большое спасибо за ваше руководство», — Шиму почтительно ответил полному человеку. Затем он прошел мимо стола и направился прямо к первому ряду книжной полки. Полка была заполнена книгами по искусству совершенствования. Книга каменного искусства, книга искусства кровавых волн, тайное искусство тройной ян, искусство небесного движения, книга первобытной молодости. Шиму был взволнован, увидев эти книги об ослепительном искусстве совершенствования Хаутянь. Он начал читать их одну за другой. Книга искусства камня – это искусство, ориентированное на стабильность. Уровень сложности для этого искусства был низким. Оно не включало никаких внешних объектов и было разделено на 5 слоев. Его темпы роста не влияли на настоящую ци. Совершенствование пользователя будет развиваться, как только он сможет овладеть всеми 5 слоями этого искусства. Затем практик может перейти на уровень сиантянь. Оно подходило для практиков со средним интеллектом. Секретное искусство тройной ян определенно относилось к искусствам культивирования. Уровень сложности для практики этого искусства был средним. Его практика требовала огромного количества соответствующих пилюль. Оно было разделено на 3 слоя. Настоящая ци могла дополнить силу положительного огня. Это искусство основывалось на настоящей ци, чтобы ранить противника изнутри его собственного тела. Совершенствование пользователя будет развиваться, как только он сможет овладеть 5 слоями этого искусства. Тогда можно было бы, наконец, пробиться на уровень сиантянь. Оно подходило для пользователей со средним интеллектом и тех, у которых были необходимые ресурсы, чтобы практиковать это искусство. Искусство небесного движения, это искусство совершенствования характеризовалось энергией. Уровень сложности для практики этого искусства был средним. Для практики не требовалось никаких внешних объектов. Оно было разделено на 7 слоев. Его темпы роста не повлияли на настоящую ци. Настоящая ци становилась исключительно глубокой, как только были освоены все слои. Затем можно было бы перейти на уровень сиантянь. Оно подходило для любого практикующего, даже для обладателей низкого интеллекта. Шиму просматривал эти древние записи о различных искусствах совершенствования. Он обнаружил, что введение этих книг было необычайно детализировано. Оно содержало характеристики и уровни сложности для практики этих искусств. Кроме того, оно включало советы и предложения по выбору книги. Шиму знал, какую книгу он выберет. Он уже решил это раньше. Он знал, что практика настоящей ци будет пагубной для него, поскольку он обладал кровью каменной обезьяны. Поэтому он не хотел выбирать сложные искусства совершенствования. Однако его физическая сила уже достигла такой степени, что он мог противостоять воину Хаутянь начального уровня. Таким образом, ему следовало выбрать искусство, которое еще больше увеличит его физическую силу. Он также мог бы выбрать чрезвычайно грозное и энергичное искусство совершенствования. Но тогда ему нужно будет получать больше ресурсов в ежегодном конкурсе. Это ускорило бы скорость его совершенствования. Шиму просматривал книги, расположенные на высокой книжной полке. Наконец, он остановился перед кучей толстых бамбуковых свитков. Он взял их в руки, чтобы осмотреть их более тщательно. Искусство разведения небесных слонов, это искусство совершенствования было известно, как способ значительно увеличить свою силу. Уровень сложности для этого искусства был низким, но для его практики был необходим внешний объект, таблетки закалки кости. Искусство было разделено на 11 слоев. Оно давало практикующему огромную физическую силу с каждым новым этапом. Силу, равную силе слона. Тем не менее, чтобы завершить все его этапы, нужно было бы посвятить ему много времени. Это также требовало употребления больших количеств дорогостоящих таблеток. Было высказано предположение, что ученик с плохим финансовым положением не должен был выбирать его. Характер настоящей ци и уровень сложности для практики этого искусства были подходящими для Шиму. Однако он столкнулся с ограничением потребления значительного количества таблеток. Он намеревался воспользоваться соревнованиями для получения ресурсов, чтобы ускорить скорость своего роста. Но он не мог получить таблетки на начальном этапе своей практики. Более того, таблетки закалки кости казались довольно дорогими. Он не смог бы достичь ничего значительного в соревновании, если бы его искусство совершенствования не стало столь же сильным, как он ожидал. Это было бы похоже на то, чтобы взять в руку камень и колотить им по собственной ноге. Шиму стоял нерешительно некоторое время. Внезапно что-то осенило его. Он положил бамбуковые свитки и развернулся. Затем он подошел к тучному мужчине. «Ты выбрал свое искусство совершенствования», — толстяк ткнул своего попугая деревянной палкой. Он, казалось, играл с ним. Попугай издавал странные крики. Услышав звук приближающихся шагов, человек задал вопрос, не поворачивая головы. «Молодой мастер Ю, я когда-то слышал, что в нашей секте есть камера крови и она подходит для практики искусства воинов крови. Но я не видел такой отметки на карте. Надеюсь, что молодой мастер Ю даст мне несколько советов». Шиму встал позади него и почтительно спросил. «О, ты воин крови? Неудивительно, пришло время кровавых воинов. На самом деле на этот раз появится много воинов крови». Толстяк развернулся и пробормотал. «Я действительно являюсь воином крови», — без колебаний ответил Шиму. Он добавил, что обладает пустой кровью каменной обезьяны, но тихо, про себя, несмотря ни на что, он все еще был воином крови. Глава 56. Искусство разведения сильной злой обезьяны. О том, чтобы поверить твоим словам, не может быть и речи. Я должен проверить, не обманываешь ли ты меня. Только тогда ты сможешь пройти в кровавую палату, но ты можешь расслабиться. Нет необходимости проверять, какая у тебя кровь. Никто в этой секте не беспокоится о таких вещах, особенно если ты не хочешь обнародовать эти сведения, легко сказал толстяк. Итак, камеры крови находятся в общей библиотеке. Шиму почувствовал волнение, услышав эти слова. Он почувствовал облегчение и спросил еще раз. Существует три общих библиотеки. Они обслуживают три категории учеников секты: начальную, младшую и старшую. Но есть только одна камера крови. Доступ к ней ограничен. Эта камера связана с тремя общими библиотеками. Теперь, позвольте мне рассмотреть твою заявку без дальнейших отсрочек. Толстяк покачал головой, говоря это. Затем он повернул ладонь. Внезапно в руке появилось бронзовое зеркало. Он пробормотал какие-то странные заклинания и поставил зеркало перед Шиму. Пуф, яркий луч света вылетел из зеркала и погрузился в тело Шиму. Внезапно тело Шиму задрожало. Затем его кровь начала вскипать. Казалось, что в его теле двигалось несколько огненных шаров. БЗЗ раздался жужжащий звук. Затем на гладкой поверхности зеркала появились красные лучи. «Ты воин крови. Ты прошел тест. Пойдем со мной». Толстяк убрал бронзовое зеркало. Затем он обернулся и направился к соседней боковой двери. Шиму, внимательно следя за толстяком, проследовал за ним в большой кабинет. Пол кабинета был выгравирован орнаментом из серебряных колец и каким-то неизвестным текстом. Серебряные кольца и текст были расположены таким образом, чтобы образовать огромный круговой узор. Толстяк взял на себя инициативу и пошел к центру круга. Затем он сжал указательный и большой пальцы и поднял руку. Внезапно в его руке появился желтый бумажный талисман. Бумажный талисман воспламенился сам собой и превратился в несколько пылающих огненных шаров. Затем он погрузился в круговой узор. Послышался звук хлопка. Внезапно круговой узор загорелся ярким белым светом, и по полу разлилось облако красного света. Тело Шиму начало размываться и постепенно исчезло в белом свете. «Я не знал, что в нашей секте будет так много воинов крови. Я мог бы также просить о более превосходящих бумажных талисманах», — пробормотал толстяк, скрестив руки за спиной. Затем он повернулся и ушел. Шиму почувствовал головокружение, его голова закружилась. Внезапно он оказался в странном зале. Зал, отделанный чисто белым нефритом, был пустой. В нем было довольно просторно, настолько, что в зале могла легко поместиться сотня людей. Тонкий слой полупрозрачного светового экрана был подвешен к потолку посередине. Более 100 шаров света разных размеров и цветов плавали внутри светового экрана. «Я, Мэнгу, охранник этой камеры крови. Эти плавающие шары света – это различные виды крови, которыми обладает наша секта. Мы хранили их несколько тысяч лет. Здесь есть несколько боевых искусств и секретных методов. Но если вы хотите заниматься искусством, тогда у вас должен быть определенный тип крови, необходимый для его практики. Кроме того, если твоя кровь окажется необычной и холодной, тогда тебе, возможно, придется уйти с пустыми руками. Теперь бросьте каплю своей крови в воздух. Эти шары света должны упасть в соответствии с твоей кровью. Тогда ты сможешь выбрать один из них». Шиму был несколько удивлен, поскольку источника голоса не было видно, и направление, из которого оно исходило, было невозможно проследить. Тем не менее он без колебаний прокусил себе палец и резко поднял свою руку вверх. Капля крови сорвалась с его пальца. Было похоже, что она приобрела какую-то странную силу, закрутившись в воздухе. Внезапно на поверхности серебряного светового экрана появилась рябь. Затем из него вырвалась серебряная полоса света и пронзила кровавую каплю. Капля крови постепенно исчезла. Затем на серебряном экране появился ярко-красный текст. Вся поверхность серебристого экрана вскоре оказалась покрыта им. Многочисленные шары света перестали трепетать над серебряным экраном. Внезапно вспыхнуло два источника света. Ввис-ввис раздалось два свистящих звука. Два шара света стали светить ярче. Один из них был большим, а другой – маленьким. Один был черным, а другой был красным. Они сломали серебряный световой экран, упав вниз. Шиму невольно схватил их. Они оказались кусочком черной кости и кожи неизвестного животного. «Хе-хе, парень, тебе очень повезло. Кажется, эти два предмета тебе подходят. Тебе нужно разместить эти предметы на лбу. После того тебе будут доступны соответствующие инструкции для этих двух искусств». Снова раздался голос Мэнгу. Шиму последовал этим указаниям. Затем он поставил меньший предмет на лоб. Это была шкура. Внезапно в его голове вспыхнула рябь. Яркие и реалистичные изображения начали появляться в его мозгу. Первое изображение представляло собой маленькую красную обезьяну. Казалось, она стояла внутри круга огненных шаров. Второе изображение состояло из большой красной обезьяны, которая, казалось, купалась в магме внутри кратера вулкана. На третьем изображении была красная обезьяна, стреляющая пламенем изо рта. Пламя постепенно превратилось в чудовищный черный туман над морем огня. Четвертое и последнее изображение тоже было красной обезьяной. На спине у нее была пара пылающих крыльев. Она стояла на большой высоте. У нее на лице было выражение презрения, в то время как она смотрела на нескольких таинственных монстров. Эти образы внезапно исчезли из его разума. Затем в его голове появились какие-то абзацы текста. «Книга огненной красной обезьяны». Эта техника относится к положительным атрибутам. Он унаследован от древней небесной крылатой пылающей обезьяны. Уровень сложности для практики этого искусства – средний. Оно опирается на поле пылающего духа. Оно требует большого количества положительных таблеток. Воины с кровью обезьяны могут практиковать это искусство. Эта книга включает терапию глубокого дыхания и два поддерживающих боевых искусства. Оно нуждается в хорошей проверке подлинности. Его можно получить в обмен на 50 монет огненного демона. После прочтения этой книги Шиму оставался безмолвным, но он не терял времени. Он снял шкуру со лба и положил черную кость на ее место. Он ничего не сказал, однако испытывал беспокойство по поводу сбора этих 50 монет. Шиму почувствовал холод, когда черная кость коснулась его кожи. Внезапно в его голове появилось изображение гигантской черной обезьяны. Она избивала руками сундук с громким стуком. Изображение исчезло через несколько секунд. Вместо него появился абзац текста. «Искусство разведения сильной злой обезьяны. Эта техника специализируется на укреплении смертных тел. Она унаследована от древнего сильного злого духа обезьяны. Это дополнительная секретная техника. Поэтому ее необходимо координировать с другими методами. Уровень сложности для практики этого искусства простой. Воины с родословными класса обезьяны могут практиковать это искусство, но его можно практиковать только с помощью чистокровных классов обезьян. Это искусство разделено на 9 слоев. Каждый из этих слоев изменяет кости и меридианы для повышения физической силы. Но этот процесс несравненно болезнен. Воин испытает сильную боль. Это ощущение похоже на то, будто миллион ножей пронзает кожу и разрезает ее. Его можно получить в обмен на 6 монет огненного демона. Шиму внимательно прочитал введение и задумался. Затем он снял кости и взволнованно крикнул. «Старейшина, я выбираю это искусство. Ой, ты действительно настроен серьезно? Не обвиняй меня потом, что я не предупредил тебя заранее. Поскольку для этого искусства требуется меньшее количество монет огненного демона, но у этого искусства должен быть огромный фатальный дефект. Насколько я знаю, это искусство крови очень хорошо для практики, но при этом ты будешь испытывать сильнейшую боль. Интенсивность боли будет увеличиваться с каждым новым уровнем. Даже твои кости и меридианы будут изуродованы. С тех пор, как наша секта обрела это искусство, было только 3 ученика, выбравших его. Двое из них смогли достичь только 3 уровня, не в силах терпеть дальше сильную боль. Что касается 3 человека, у него была великая сила воли, но его настоящая ци взорвалась на 5 этапе, и он умер. Для этого искусства нужна только обычная кровь обезьяны любого класса на начальном этапе. Но требование к чистоте крови увеличивается по мере того, как повышается уровень. Проще говоря, необходима кровь святой обезьяны, чтобы продолжить практику после пятого уровня. Поэтому текущая цена за искусство взимается за первые три уровня. В случае, если ты превзойдешь третий уровень, секта может вознаградить тебя за твою великолепную работу, раздался голос Мэнгу. Большое вам спасибо, старейшина. Я сделаю все возможное. Я буду тренироваться только до первого-третьего уровня в худшем случае. Шиму почувствовал дрожь в своем сердце, услышав это предупреждение. Затем он подумал и решительно ответил. Что ж, я не могу остановить тебя в этом случае. Брось кость в воздух вместе с шестью монетами. Я передам тебе экземпляр искусства, мягко ответил Мэнгу. Он больше не стал отговаривать его. Шиму ответил и подбросил кость, шкуру и шесть жетонов в воздух изо всех сил. Шкура и кость вспыхнули, исчезая на светлом экране. Шесть огненных монет исчезли в воздухе, как только они были подброшены Шиму. Затем ярко-красная пластинка нефрита упала со светлого экрана. Шиму протянул руку и схватил ее. Помните, что этот кусок нефрита исчезнет через три дня. Поэтому запомни его содержимое, не передавая его другим ученикам. Если эти знания достигнут секты, тогда либо твое совершенствование будет отменено, или ты будешь казнен, раздался голос Мэнгу. Глава 57. Волшебник души. Я буду помнить об этом. Шиму не осмелился возражать, услышав эти слова. Поэтому он ответил вежливо и убрал красный нефрит за пазуху. «Хорошо, можешь сейчас уйти», — сказал Мэнгу, довольный его ответом. Поэтому он спокойно велел Шиму покинуть зал. В зале была полная тишина. Шиму собирался спросить дорогу к выходу из зала, когда полупрозрачные огни, подвешенные в воздухе, начали пульсировать. Затем они начали испускать бесконечную нить белого света, которая окутала тело Шиму. Юноша не мог ничего увидеть, так как его глаза были ослеплены ярким светом. Он понял, что стоит в маленькой комнате главной библиотеки, когда снова увидел свое окружение. Оглядевшись вокруг, он начал восстанавливать самообладание. Он заметил, что молодого мастера Ю не было рядом. Не желая немедленно выходить из комнаты, он шагнул вперед и осторожно вышел из огромного круга, после чего занялся изучением серебряных узоров и загадочного текста, выгравированных на полу. Шиму ничего не мог понять, однако он догадывался, что эти узоры и текст должны быть связаны с камерой крови и могут быть активированы только желтым бумажным талисманом молодого мастера Ю. Шиму вытащил из-за пазухи желтый бумажный талисман, когда эта мысль пришла ему в голову. Это был тот же талисман, который он получил от воительницы Сиантянь, Ехонья из секты Тянинь, чтобы помочь ему найти посланника секты Черепах. Он покинул горный хребет Юнься в тот же день, чтобы излечить свои раны. С тех пор он изучал этот талисман, который был просто длинной полоской бумаги, но он был разрисован какими-то странными символами и текстом. Они составляли странный узор. Он, казалось, обладал какой-то загадочной функцией, но это было за пределами его понимания. Раньше Ехонья излечила руки Шиму за долю секунды, используя два своих целебных заклинания. И теперь молодой мастер Ю использовал еще один талисман, чтобы переместить его в комнату крови. Таинственное предназначение этих талисманов вызвало у Шиму зависть. Юноша запомнил узор и текст на этих талисманах, хотя он видел их всего лишь долю секунды, когда Ехонья и молодой мастер Ю использовали их. Шиму сравнивал в уме талисманы. Он понял, что талисман молодого мастера Ю был сложнее с точки зрения изображений, чем тот, который он держал в руке. Однако талисман исцеления был самым сложным из всех трех. Затем он сравнил изображения, нарисованные на земле, с его талисманом для перемещения. Он обнаружил, что оба были сходны по своим узорам и символам, даже если они выглядели иначе. Это открытие приятно удивило Шиму. Поразмыслив, юноша вернул талисман обратно за пазуху и вышел из комнаты. После этого он направился к комнате, в которой находились старинные книги. Он едва успел войти внутрь, когда раздался голос молодого мастера. «Мальчик, ты оставался там долго. Это означает, что ты, должно быть, получил хороший результат. Не так ли?» Толстый человек, огромный и громоздкий, как гора, стоял за квадратным столом. Его руки покоились у него за спиной. Огромный попугай беспрерывно качал головой. Попугай открыл рот, чтобы что-то сказать, увидев Шиму, но заколебался, вспомнив о присутствии толстяка, и промолчал. спасибо за твою заботу, молодой мастер Ю, я действительно нашел себе искусство совершенствования, искусство разведения сильной злой обезьяны. Шиму подошел к нему и откровенно ответил, не прилагая никаких усилий, чтобы скрыть искусство, которое он избрал. Это хорошо, но держись. Почему ты выбрал это искусство? Разве Мэнгу не предупредил тебя? На лице толстяка появился след удовлетворения, так как он почувствовал искренность Шиму. Но потом он подумал о чем-то, и на его лице появился испуг. Посмотрев на Шиму с недоумением, он спросил громким голосом. Да, прежде чем выбрать его, старейшина Мэнгу рассказал мне все, что я должен был знать об этом искусстве, сказал Шиму, повторив полученную информацию толстяку. Я никогда не думал, что ты такой сильный парень. Интересно, как далеко ты можешь зайти? Хе-хе. Теперь ты должен выбрать технику боевых искусств с оставшимися 6 огненными монетами. Толстяк оценил это, махнув рукой, и произнес эти слова. Затем толстяк перевел взгляд на своего огромного попугая. Казалось, что Шиму больше не существует. Шиму ответил почтительно. Затем он посмотрел на левую и среднюю книжные полки. Некоторое время он колебался, прежде чем пройти мимо стола к средней книжной полке. «Ты настроен на выбор искусства разведения небесных слонов? Не вини меня потом, что я не напомнил тебе. Хотя это искусство кажется простым, для него требуется огромное количество таблеток, и они будут довольно дорогими. Кроме того, хотя практиковать 2 искусства совершенствования одновременно вполне обычное дело, это похоже на то, чтобы откусить больше, чем можешь переживать. Я согласен с тем, что в нашей секте раньше были люди, которые одновременно практиковали 2 искусства совершенствования, но, я надеюсь, что ты достаточно умен, чтобы знать свои сильные и слабые стороны. И не забывай, техники боевых искусств одинаково важны во время настоящей битвы. Толстяк странным образом уставился на Шиму, увидев толстый пучок бамбуковых свитков, которые юноша положил на квадратный стол. «Молодой мастер Ю, спасибо, что напомнил мне, но я подготовил свой разум», — ответил Шиму. Затем он накрыл одну руку другой и поместил их напротив груди. Затем он передал свои последние 6 огненных монет толстяку. Толстяк молча забрал монеты и достал пластинку из белого нефрита. Он положил его и бамбук на лоб Шиму и пробормотал заклинание. После этого он передал нефрит Шиму вместе с необходимыми советами. Затем он указал на дверь и попросил Шиму уйти. «Молодой мастер Ю, ты волшебник?» – неожиданно спросил Шиму, протянув руку, чтобы получить белый нефрит. «Хе-хе, я не знал, что у тебя такое хорошее зрение. Да, я волшебник класса духа, редкий маг души. Как еще я мог бы вызвать такую бесполезную птицу из другого мира?» На лице толстяка появился самодовольный вид. Затем его глаза начали пылать от ярости, когда он впился взглядом в своего гигантского попугая и ткнул его деревянной палкой. «Мастер, пожалуйста, не, ах!» — воскликнул гигантский попугай, умоляя о пощаде. Шиму действовал тактично, увидев возмущенное выражение на лице толстяка. Он решил больше ничего не спрашивать, повторяя про себя название мага души, как сказал про себя толстяк. Затем он попрощался с ним и спустился по лестнице. Был полдень к тому времени, когда Шиму вышел из общей библиотеки. Он направился в сторону своего каменного дома. Попав себе в комнату, он съел немного сухих фруктов. После этого он, скрестив ноги, сел на кровати и, вытащив 2 нефритовых пластинки из-за пазухи, погрузился в чтение. Эти 2 древние книги предназначались для запоминания в течение 3 дней, поэтому он не мог позволить себе тратить время. Глава 58. Истинная Ци. Шиму поднял красный нефрит и положил его себе на лоб. Затем он закрыл глаза. Это была та же самая пластинка, на которой было зафиксировано искусство разведения сильной злой обезьяны. Изучая нефрит в течение получаса, Шиму открыл глаза. Его лицо выглядело неприглядно, а брови были сильно нахмурены. Он прочитал введение к этому искусству в камере крови. Но теперь он просмотрел все 9 его этапов. Он понял, что практический процесс этого искусства не был сложным. На самом деле это было легко понять, но он не мог начать немедленно практиковать его. Нужно обладать кровью класса обезьяны, чтобы практиковать искусство разведения сильной злой обезьяны. Затем можно начать практиковать искусство, привлекая поддержку демонов Ци. Согласно нефритовой пластинке, демон Ци был особой жизненной силой, которую можно было найти в темных и злых местах. Этот демон Ци отличался от духовной энергии. Кроме того, Это было вредно для человеческого организма. Демону Ци нужно было ослабить тело и укрепить нервы и кости, чтобы практиковать это искусство. Вот почему практический процесс этого искусства был чрезвычайно болезненным. Практикам боевых искусств, таким как Шиму, было почти невозможно противостоять закаливанию своего тела. Причиной этого было то, что он никогда раньше не практиковал техники уровня Хаутянь. Кроме того, ему не хватало настоящей ци, которая была необходима для защиты жизненно важных частей и меридианов. Даже небольшая небрежность в процессе практики могла разрушить его меридианы. Он мог остаться инвалидом на всю жизнь. Он может даже умереть, если его настоящая ци взорвется во время процесса. Во введении к искусству разведения сильной злой обезьяны не было никакого упоминания о настоящей ци. Тем не менее должна существовать определенная степень настоящей ци, которой нужно обладать до начала практики этого искусства. В противном случае практика превратится в попытку самоубийства. На лице Шиму отразилось колебание. Он не мог практиковать искусство разведения сильной злой обезьяны на своем нынешнем уровне. Однако ему не нужно было заниматься двумя искусствами одновременно. Поэтому он мог начать усердно практиковать искусство разведения небесных слонов. Он мог начать практику искусства разведения сильной злой обезьяны, как только ему удастся увеличить свое совершенствование. Шиму отложил красный нефрит, придя этому выводу. Затем он поднял белую пластинку и положил белый нефрит себе на лоб, и сел, скрестив ноги. Через час он открыл глаза, затем он положил пластинку. Его глаза были слегка сужены, на его лице отразилось возбуждение. Он запомнил все 11 этапов искусства разведения небесных слонов. Это искусство было легко понять, как и было указано во введении. Шиму глубоко вздохнул и встал. Он потянулся, чтобы расслабить мышцы. Затем он снова сел на кровати, скрестив ноги. Некоторое время он медитировал на мнемонические рифмы этого искусства. Он держал руки на коленях и принял медитативную позу. До сих пор Шиму практиковал искусство закалки тела уровня боевого послушника. Однако искусства Хаутянь были совершенно другими. Практикующий должен был ощущать присутствие духовной силы в окружающей среде в искусствах Хаутянь. Затем он должен был поглотить эту духовную силу, чтобы превратить ее в настоящую ци. Интеллект практикующего, само искусство и окружающая среда, все эти факторы были тесно связаны с этим процессом. Сила чувства ци была непосредственно связана с талантом практикующего. Однако было легче поглощать духовную силу в том случае, если искусство было изысканным. Большое значение имела и величина духовной силы, присутствующей в окружающей среде. Шиму спокойно сел и попытался успокоить свой разум. Затем он приложил все усилия, чтобы начать практику первого слоя искусства. Через некоторое время его губы скривились в горькой улыбке. Он уже понял процесс чувства ци, но поток крови в его меридианах был вялым, хотя он и чувствовал духовную силу вокруг себя. Это затрудняло поглощение духовной силы, хотя он долгое время пытался это сделать. Однако Шиму сохранял спокойствие и продолжал пытаться. Теперь он лучше ощущал духовную силу. Однако его кровеносные сосуды вызывали легкую блокировку каждый раз, когда он пытался поглотить энергию в своих меридианах, и это постоянно отталкивало духовную силу. Внезапно Шиму вспомнил слова Ли Цанхэя. По его словам, кровь каменной обезьяны обладает силой, способной блокировать его кровеносные сосуды. Таким образом, его скорость конденсации настоящей ци намного меньше, чем у других людей. Эти слова оказались правдой. Шиму вздохнул, когда эта мысль пришла ему в голову. Однако даже это не могло остановить его. Напротив, в его глазах появилось выражение твердой решимости. Кровь каменной обезьяны не в полной мере заблокировала его практику. Это правда, что скорость его практики будет намного медленнее, чем у других, но он мог компенсировать отсутствие естественного таланта тяжелой работой. Борьба за ценные ресурсы в секте, вроде секты Черного Демона, не будет для него большой проблемой, если у него хватит сил. Поэтому его будущие достижения не будут хуже, чем у других людей. Была уже ночь. К этому моменту Шиму много раз потерпел неудачу. В конце концов, он сумел удержать чудесное свечение, крошечное пятно духовной силы и осторожно ввел его в свое тело. Он медленно начал продвигать энергию по своим меридианам. Шиму не осмеливался отвлечься даже на секунду. Однако он не мог сдержаться, и его глаза загорелись от счастья. Он понял, что наконец встал на путь, который позволит ему продолжить практиковать боевые искусства. Время шло, Темнота ночи сменилась ярким дневным светом, затем снова наступила ночь, но Шиму продолжал сидеть в той же позе, скрестив ноги. Он был неподвижен. Внезапно его тело слегка вздрогнуло. Это заставило его открыть глаза. Он встал, опираясь на свою кровать. Затем он резко прыгнул на пол. Он пытал себя целый день и ночь. Однако на его лице не было ни следа истощения. Фактически он чувствовал себя наполненным высоким духом и неиссякаемой силой. Бэнк, бэнк. Шиму встряхнул руки и дважды ударил кулаками, которые прорезали воздух, издавая странный воющий звук. Казалось, что он запустил два больших фейерверка. Он посмотрел на свои руки. Шиму не получил большой физической силы, но сила его кулаков значительно увеличилась. Он чувствовал легкое колебание странного потока воздуха, медленно текущего в его меридианах. Поток воздуха начал течь быстрее, когда он концентрировался. Затем он сгустился, продвигаясь к нижней части живота. После этого он превратился в пучок чрезвычайно тонкой истинной ци. Шиму добился этого, пытая себя днем и ночью. Он, наконец, сжал свою первую частицу истинной ци. Его ци была такой же тонкой, как шелк, но он доказал, что может стать настоящим воином Хаутянь. Более того, мощь его кулака была увеличена благодаря этой частице истинной ци. На лице Шиму отразилось восхищение. Однако после небольших колебаний он снова начал конденсировать частицу истинной ци на левой ладони. Внезапно его ладонь стала горячей и немного расширилась. Затем край его ладони начал истощать слабый белый свет. Он казался похожим на кровавую ладонь пятого мастера семьи Цзинь. Внезапно его фигура вспыхнула несколько раз, когда он прибыл в маленький двор. Он огляделся и заметил в углу синий камень размером с мельничный жернов. Шиму закричал и бросился вперед, как гепард. Он выбросил вперед свою руку с истинной ци и ударил камень с большой силой. Арх! Пуф! Раздался приглушенный звук. Когда он ударил ладонью камень, его фигура вспыхнула, и он почти отлетел обратно на свое первоначальное место. Все это произошло всего за пару вдохов. Движения Шиму были чрезвычайно быстрыми, настолько, что люди с плохим зрением даже не смогли бы их увидеть. Щелчок, на камне появился ясный отпечаток кулака. Вокруг этой печати появилось много трещин, которые быстро распространились во всех направлениях. Синий камень мельничного камня превратился в кучу разбитых осколков, рассеявшихся по всему двору. Глава 59. Старик из сна. Грудь Шиму двигалась вверх и вниз. Цвет его лица стал бледным, а ладонь немного красной, но не была повреждена. Он подошел к сломанному камню и подобрал несколько фрагментов. Его глаза ярко вспыхнули, а на лице появился слабый след улыбки. Он наконец смог создать невероятную силу, координируя свою настоящую ци со своей врожденной силой. Он смог даже раздавить камень размером с жернов одним ударом. Шиму вспомнил тот день, когда насмерть сражался с пятым мастером семьи Цзинь. Кровавая ладонь пятого мастера не представляла бы для него никакой опасности, если бы у него была такая сила. Фактически он был бы ему достойным противником. Глаза Шиму двигались. Он повернул руку и бросил обломки синего камня, покачав головой. Мощь его ладони была невероятной, но она поглотила его накопленную истинную ци. Поэтому ему пришлось сидеть и медитировать, чтобы ее восстановить. Более того, ему нужно было продолжать свою практику, если он хотел противостоять воину Хаутянь промежуточного уровня, как пятый мастер семьи Джин. Тем больше конденсация, тем больше накопление настоящей ци. Он вернулся в свою комнату и сел на каменной кровати, скрестив ноги. На его лице появился намек на колебания. Ему необходимо было распланировать свое время для будущего обучения. Для него было важно продолжить практику искусства разведения небесных слонов, чтобы он мог достичь базового стандарта, необходимого для практики искусства разведения сильной злой обезьяны. У Шиму не было дополнительных монет огненного демона для обмена на дополнительные техники боевых искусств уровня Хаутянь. Таким образом, он мог только приступить к практике своего искусства силы штормового клинка и кулака, сокрушающего камень. Тем не менее он освоил эти две техники боевых искусств до продвинутого уровня. Таким образом он смог справиться с нынешней ситуацией при поддержке своей истинной ци. Шиму задумался на некоторое время. Затем он поднял красный нефрит и положил его себе на лоб, занявшись его изучением. Он должен был тщательно запомнить содержимое нефритовой пластинки до конца третьего дня, хотя он все еще не мог заниматься искусством разведения сильной злой обезьяны. Два резких звука раздалось в полдень третьего дня. Это пробудило Шиму, который все еще сидел с согнутыми ногами. Он открыл глаза, чтобы увидеть две маленькие груды мелкой пыли на своей кровати, одна из них была белой, а другая красной. Уголок его глаза слегка дернулся. Оказалось, что Мэнгу был прав. Копия нефрита, которую он получил из камеры крови, самоуничтожилась в конце третьего дня. К счастью, он тщательно запомнил содержимое обеих пластинок. Внезапно за пределами его комнаты раздался звук шагов. Затем последовал стук в дверь. Брови Шиму наморщились, когда он встал, чтобы открыть дверь. Рядом с его комнатой стояли два человека. Это были Байши и Сиамин. «Брат Ши, мы не видели тебя три дня. Ты занимался техникой боевых искусств за закрытой дверью. Если мы побеспокоили тебя, тогда не спеши. Мы гуляем по горам, чтобы узнать нашу секту немного лучше. Брат Ши заинтересован в том, чтобы присоединиться к нам», — сказал Байши с легкой улыбкой. Шиму быстро рассмотрел приглашение и ответил с улыбкой. «Хорошая идея. Мне было скучно последние несколько дней. Я тоже собирался выйти на прогулку». Шиму хорошо знал о жестоких правилах секты Черного Демона. Он знал, что секта побуждает своих учеников конкурировать друг с другом. Фактически ученики сформировали несколько небольших групп, подобных той, с которой он столкнулся в первый день своего прибытия. Пришло время и новым ученикам найти себе товарищей и сформировать группу. Более того, ожидалось, что вскоре появится несколько новых групп. Байши видел бой Шиму с Цукуном, поэтому у него было справедливое представление об его удивительной силе, и поэтому Байши и Сиамин хотели дружить с Шиму. Шиму не мог отвергнуть такой хороший шанс. Кроме того, он хотел узнать о секте и месте, где бы он мог купить таблетки. Чтобы практиковать искусство разведения небесных слонов, требовались таблетки закалки кости. Но Шиму понятия не имел, где он мог бы купить эти таблетки. «Ха-ха, отлично, не стоит откладывать это. Пойдем». Байши и Сиамин с радостью посмотрели друг на друга, услышав ответ Шиму. «О, это правильно, мы должны пригласить и других учеников», — предложил Сиамин мягким тоном. «Хаэм, я думаю, что девушка, у которой одежда украшена колокольчиками, живет рядом». Байши кивнул в знак согласия, указывая пальцем на каменный дом. Трое юношей направились в сторону дома девочки, непринужденно беседуя друг с другом. Вскоре наступила ночь. Шиму дышал медленно и ровно, лежа на кровати. Его кровать стояла у окна, и яркий лунный свет упал прямо на его тело, заливая комнату. Тело Шиму двигалось вверх и вниз, мерцая в белом свете, как поверхность воды. Крутой горный пик устремлялся к небу. Массивные очертания горы были черного цвета и глянцевой текстуры. Деревьев почти не было. В окрестностях было множество холмов. Однако никакой другой холм не мог превзойти ее, так как это был самый высокий пик. Он был окружен скоплением холмов, словно луна в окружении звезд. Горный пик представлял собой просторную открытую площадку, заполненную травой и сорняками. Эта обширная территория была густо заселена различными дикими животными, такими как тигры, пантеры, волки, медведи, птицы, лисы, кролики и так далее. Эти животные принимали разные позы. Некоторые из них стояли, некоторые сидели на корточках и некоторые ползали. Удивительно, но тигров можно было увидеть с кроликами, а медведи сидели рядом с лисами. Их позы очень отличались друг от друга. Это казалось очень необычным. Эти звери должны были атаковать друг друга. Тем не менее, они окружили белую глыбу нефрита с опущенными головами. На этом камне сидел старик, скрестив ноги. У него была длинная белая борода. Его брови также были белыми и очень длинными. Настолько, что они свисали до его пояса. В руке старика была деревянная линейка. Он мягко смотрел на окружающих животных и двигал губами. Казалось, он что-то говорил. Холодный вечерний ветерок перебирал сорняки и посылал прерывистую рябь по высокой траве. Однако собравшиеся звери смотрели только на старика. Они внимательно слушали его с чрезвычайным вниманием и преданностью. Они были неподвижны. На высоком горном пике стояла тишина, за исключением тихого голоса старого человека, отражающегося в ночном небе. Внезапно белая обезьяна пробилась сквозь толпу. На ее лице был след тревоги. Она беспокойно почесывала щеки и уши. Обезьяна попыталась выслушать слова старика, однако она не могла понять ни слова, сказанного стариком, хотя голос старика звучал у нее в ушах. Обезьяна заметила окружающих зверей, которые слушали старика с большой концентрацией. Это усилило ее волнение. Наконец, обезьяна не выдержала и издала слабый стон. В тишине стон обезьяны казался громким, хотя он был тих. Старик перестал говорить, услышав его. Другие звери уставились на белую обезьяну, но они не двигались из-за присутствия старика. Старик перевел взгляд на белую обезьяну, затем он встал и медленно подошел к ней. Другие звери встали и отошли в сторону, чтобы освободить место для старика. Эти животные смотрели на обезьяну презрительно и враждебно. Белая обезьяна наклонилась к старику с умоляющим взглядом в глазах. Затем она издала негромкий крик, почесав голову. Старик с длинными бровями улыбнулся и осторожно погладил голову белой обезьяны деревянной линейкой. Тело белой обезьяны сильно задрожало, когда деревянная линейка коснулась ее головы. Казалось, что в ее сознании раздалось три поразительных громовых удара. Внезапно глаза белой обезьяны ярко озарились, и в ее голове промелькнула поразительная мысль. Обезьяна была поражена, так как смысл слов, сказанных стариком, стал ей ясен. Скрип. Белая обезьяна снова почесала уши и щеки. Ее лицо покраснело от радости, когда окружающие звери стали бросать на нее завистливые и презрительные взгляды. Обезьяна опустила перед собой руки, встав на колени перед стариком. Глава 60. Таблетка закалки костей. Шиму проснулся. Он был в своем каменном доме. Его сердце часто стучало, и он сильно вспотел, настолько, что его одежда была полностью мокрой. Его лицо было бледным, однако глаза были полны радости. Его зрение изменилось. Это лунный свет позволял ему забираться на большую высоту каждую ночь и входить в свой сон, воплотившись в обезьяну. Таким образом он мог поглощать сущность жизни в форме лунного света и продолжить укреплять свое зрение. Тем не менее темп улучшения его зрения со временем замедлялся. Теперь его зрение не становилось лучше, даже если было много лунного света. Но сегодня ночью он видел совершенно другой сон. Сегодня он не поднимался на дерево, как обезьяна, чтобы поглощать лунный свет, но вместо этого слушал речь старика. Шиму смутно чувствовал, что это не было проступком, хотя он не знал причины этого. Однако горькая улыбка появилась на его губах. Шиму не мог вспомнить ни слова из сна, не говоря уже о том, чтобы понять его. Не чувствуя себя сонным, он вскочил с постели и начал ходить взад и вперед по комнате, почесывая голову. Это действие было похоже на действие белой обезьяны, чесавшей свое лицо во сне. Слова, которые старик сказал ему во сне, казались очень важными, но он не смог вспомнить ни одного из этих слов даже после нескольких попыток. Поэтому он глубоко вздохнул и вернулся в постель. Шиму съел немного сухих продуктов после пробуждения на следующий день. Затем он толкнул дверь и вышел из своей комнаты. Он прошел через пытку самообучения, достигнув таким образом начального уровня искусства разведения небесных слонов. Он также накопил истинную ци в своем теле. Теперь он может стать воином Хаутянь. Тем не менее он нуждался в большом количестве таблеток закалки костей, чтобы продолжать практиковать это искусство. Миллион в серебре, которым он обладал, мог быть использован в каждом из трех королевств. Кроме того, такая большая сумма денег считалась отличным капиталом. Однако это не имело значения в секте Черного Демона. Поэтому Шиму не мог успокоиться, пока ему не удастся добыть себе таблетку закалки костей. Заполненная утренним туманом долина казалась мирной. Шиму заметил несколько новых лиц, выйдя из своей комнаты. Эти люди носили ту же одежду, что и он. У некоторых новых учеников было возбужденное и жизнерадостное выражение на лицах. Они, должно быть, выбрали для себя подходящее искусство совершенствования и должны были готовиться к практике. Шиму пересек перекресток и направился к центру долины. По словам Байши и Сиамина, площадь синего камня была расположена именно там. Спустя короткое время Шиму достиг широкой площади. По обеим сторонам улицы располагались различные магазины. Шиму чувствовал слабый аромат лекарств. Почувствовав этот запах, юноша воспрял духом и, ускорив свои шаги, вошел в изысканное трехэтажное здание. Это место было затоплено людьми и шумом возбужденных разговоров. Шиму поднял голову и увидел золотую доску длиной 10 футов, висящую над входом в здание. На ней были выгравированы огромные элегантные буквы «Павильон ароматических таблеток». Шиму был поражен, войдя в магазин, поскольку его интерьер был именно таким, как он его себе представлял. Внутри был светлый и просторный зал. Его потолок был высотой 10 метров. Этот зал мог вмещать 100 человек за раз. В зале стоял прилавок для продаж. Казалось, что он был сделан из драгоценной сердцевины фиолетового дерева. Также там было несколько рядов полок, выполненных из этого же дерева. Некоторые из них были заполнены различными видами травяных таблеток, в то время как другие содержали маленькие изысканные фарфоровые бутылки. Предположительно, Эти бутылки содержали различные виды таблеток. В коридоре стояли 20 или 30 учеников секты Черного Демона. Большинство из них разговаривали с людьми, одетыми в ту же черную униформу, и стояли за прилавками. Эти люди в черном часто перемещались взад и вперед по залу, чтобы взять травы и бутылки с полок. Они казались довольно занятыми. Униформы учеников первого ранга и людей в черном были одинаковы. Однако было одно различие. У людей в черном на манжетах была метка красного пламени, как и у учеников первого ранга, но в ее центре не было серебряного узора. Кроме того, эти люди были старше. Шиму задумался и понял, что эти люди в черном, вероятно, были учениками рабочими, о которых упоминал Дикий Чжоу. Они были боевыми послушниками, хотя их называли рабочими. Даже самые слабые из них были на 6-м или 7-м уровне отпуска тела. 1. Самые сильные ученики были на 11-м уровне. Эти люди добровольно присоединились к секте Черного Демона в качестве рабочих, потому что каждый год 30 из них получит шанс получить повышение до начального уровня. Не каждый мог понять чувства ци в возрасте 15 лет, но сила и наследие этой секты распространялись далеко за пределами национальных школ Кайюань. Эти люди могут стать первичными учениками, если они станут сильнее. Тогда их статус будет выше. «Брат, ты что-то ищешь? Могу я тебе помочь?» 18-летний продавец подошел к Шиму и спросил с учтивой улыбкой, заметив, что он блуждает по залу. «Спасибо, но я хотел бы сначала осмотреться», — Шиму покачал головой, отвечая. Молодой продавец улыбнулся, почтительно поклонившись, и ушел. Шиму огляделся. Подойдя к среднему прилавку, осторожно осмотрел полки. Экстремальная таблетка тигра, фиолетовая облачная трава, 5 змеиных жидкостей, первичная пилюля духа. Шиму был ошеломлен, увидев мириады таблеток и лекарств. Первый этаж предназначался для младших учеников. Однако стоимость самой дешевой таблетки на этом этаже составляла 20 серебра. Стоимость большинства таблеток и медикаментов простиралась от 100 до нескольких сотен серебра. Людям без какого-либо социального статуса было трудно позволить себе эти лекарства и таблетки. «Ой, таблетка укрепления крови». Лицо Шиму засияло, когда он встретил знакомое название. Он посмотрел вниз и прочитал цифру, написанную под полкой. Черным цветом на красной основе было написано число 85. Шиму был ошеломлен. Он не ожидал, что цена на таблетки для укрепления крови может быть настолько высокой. В конце концов, их бесплатно раздавали новым ученикам. Каждый ученик начального уровня получал 3 таблетки каждый месяц бесплатно. Это составило бы около 300 серебра. В разделе секты было более 2000 таких учеников. Ученики более высокого уровня получали больше ресурсов, чем ученики начального уровня, хотя их было меньше. Таким образом, расходы на таблетки для укрепления крови, оплачиваемые сектой каждый месяц, составляли не менее 1 000 000 серебра. Шиму глубоко вздохнул, размышляя над этим. Его уверенность в богатстве и могуществе секты Черного Демона была укреплена. «Если брат хочет купить таблетку, здесь у нас есть почти все». За стойкой появился кладовщик в черном с тонкими чертами лица. Таблетка закалки костей. На этот раз Шиму не отказался от помощи. Фактически он сразу потерял интерес к поиску своих таблеток среди различных снадобий. 1000 серебра за 1 таблетку, ответил кладовщик с легкой улыбкой. Это так дорого. Чувства Шиму изменились, когда он услышал цену. Брат, я думаю, ты не знаешь, но для изготовления этой таблетки необходима чрезвычайно ценная лекарственная трава. Таким образом, очевидно, что она не может быть дешевле, — мягко улыбнулся кладовщик, отвечая. Тогда, дай мне 3 таблетки. Шиму вытащил из-за пазухи 3000 серебряных пластин. Он планировал купить еще несколько таблеток, но он не хотел сразу же выставлять свою финансовую состоятельность на показ. Более того, он в любое время мог бы прийти сюда позже, чтобы купить больше таблеток, если они ему потребуются. 1. Стадия отпуска тела – это альтернативное название для этапа боевого послушника. Предысторию этого можно найти в описании тети Чжэнь общей терминологии в начале романа.